Узнав, что мы осмотрели и выбрали для концерта китайский театр, а теперь совершаем экскурсию для нашей германской гости, император соизволил присоединиться к нам. Повел нас всех в арсенал, павильон, стоявший рядом с родником. Здание снаружи выглядело внушительно, имело высокие окна с подлинными европейскими средневековыми витражами. Внутри изящные легкие своды, ажурные росписи на стенах и этих сводах. В прихожей стояли манекены в доспехах, создавая иллюзию, будто стоят на карауле настоящие средневековые рыцари. Центральную часть арсенала занимал так называемый зал рыцарей, где размещалась лучшая часть собрания оружия, принадлежавшая Николаю I. В каждой комнате находились разные группы вооружений. В албанской комнате были предметы из императорской коллекции персидского, турецкого, японского и китайского оружия. Потом мы прошли в кабинет, где император показал нам красивейшие испанские, итальянские и немецкие шпаги. А лучшие образцы старинного русского и польского оружия размещались в комнате, которая называлась библиотекой. Покинув арсенал, мы прошли к Ламскому павильону и Ламскому пруду, куда впадал ручеек, который мы видел накануне. Здесь мы увидел величественных южноамериканских лам. Их прислали в подарок еще императору Александру Павловичу из Латинской Америки. Для этих животных специально построили здесь помещения, и ламы, на удивление, прижились здесь, на севере Европы. В северной части Александровского парка находилась императорская ферма с постройками и обширными лугами для выпаса скота. Это была папенькина гордость. Николай Павлович приказал построить эту ферму в 1828 году не только для обслуживания императорского двора, но и для селекции и отбора лучших пород скота, чтобы распространить их на всю Российскую империю. Молочные продукты с фермы шли для нужд высочайшего двора, а излишки продавались всем желающим. А еще папенька провел нас к пенсионерской конюшне и кладбищу лошадей. На этой конюшне доживали свой век любимые лошади императора. Император проведал их, потрепал некоторых по голове, сказал им несколько ласковых слов. Над пенсионерской конюшней возвышался двухэтажный павильон с круглой лестницей-башней, в которых размещались квартиры смотрителя и конюхов. Потом мы с Николаем Павловичем пошли на кладбище лошадей, где виднелись каменные плиты с высеченными на них именами любимых лошадей императора. Царь, а за ним и все остальные мужчины, в том числе мальчишки, сняли головные уборы. А я вот только поморщилась. Ну, вот не люблю и все, когда умершим животным оказывают почести большие, чем людям. Вдруг к императору подбежал адъютант, подал какой-то пакет. Император вскрыл его, прочитал, извинился перед нами, потому что должен срочно нас покинуть. А мы продолжили экскурсию дальше. Я с удивлением узнал от Ольги, что здесь есть детский пруд с островом, на котором стоит детский домик голубого цвета. Сейчас этот домик заброшен, а раньше мы, старшие дети императорской четы, любили играть и даже жили там. Есть там гостиная и четыре небольшие комнаты для великого князя Александра и великих княжон Марии, Ольги и Александры. У меня там есть своя комната. Попасть на остров оказалось непростым делом. Когда-то здесь был паром, а потом на остров можно было попасть только на лодке. Наши сопровождающие послали слугу найти лодочника и вскоре нас за несколько приемов перевезли лодкой на остров. Кроме детского домика на острове была еще и небольшая деревянная кухня. В самом домике пахло плесенью, запустение, но нашим мальчикам понравилось и они принялись упрашивать Василия Андреевича похлопотать перед папенькой, чтобы им разрешили здесь жить. Мы осмотрели уютные спальни с детской мебелью, из которой мы с Олей уже выросли. У цесаревича мебель была обтянута кожей, а в наших комнатах – красивой материей. Ольга мне сказала, что эта ткань называется критоном. Эта хлопчатобумажная ткань вырабатывается во Франции из окрашенных в разные цвета нитей, дающих геометрический орнамент, который дополняется орнаментом, выполненным по технике набойки. Когда мы возвратились в свои покои, то обнаружили там двух фрейлин императрицы, которые с нетерпением дожидались нас. Фрейлины присели в книгсоне перед нами с Ольгой, и одна из них сказала, сначала представившись: «Ваши императорские высочества, графиня Адлерберг Анна Владимировна и графиня Апраксина Наталья Владимировна, ее императорское величество приглашает вас безотлагательно прийти к ней, мы вас проводим». «А к чему такая спешка?» – спросила я. «Что-то случилось?» «Нет, ее императорское величество пригласило модисток. Будем заказывать вам новые платья. Для бала и не только. Дату бала уже установили?» спросила Ольга. «Или все еще никак не могут определиться? Бал будет в следующую среду в Большом Екатерининском зале. Пригласительные уже рассылают. А я здесь замешана каким макаром?» спросила я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Вроде еще по возрасту не подхожу, ваше императорское высочество», ответила одна из фрейлин. «Я слышала, как ваши родители разговаривали о том, чтобы сделать этот бал вашим первым взрослым балом. Ее императорское величество спорило с его императорским величеством, что в Германии принцессы впервые приглашаются на бал в 15 лет, а у нас в 16. Нужно и нам поступать, как в Германии. И его императорское величество вроде бы на это согласился. Мне тоже уже есть 15, отозвалась Маша, буду тоже проситься на бал. Пошли все вместе к императрице. Мне заказали целых 5 платьев. 3 белых для бала, а также розовое и бирюзовое для других выходов в свет. Маман подтвердила, что этот бал будет первым моим выходом во взрослый мир. Приказала мне, чтобы оставшиеся до бала дни, я позанималась с хореографом и церемониймейстером. Вспомнила все бальные танцы и элементы этикета для того, чтобы не было за меня стыдно на балу. Я, конечно, пообещала очень внимательно, тщательно подготовиться. Обрадованно обняла и поцеловала мамочку, сказала: «Вы у меня самая лучшая мама в мире, люблю вас». Ольге маман тоже заказала 3 платья. Но так как они на балу была не они первый раз, то платья были розовые, персиковые и голубое. Выбор платьев, их фасонов и деталей занял не один час. Когда все закончили, то оказалось, что уже подошло время обеда. Пошли в зеленую столовую Екатерининского дворца. Из царской семьи отсутствовали цесаревич Александр Николаевич и младшие братья. Зато была наша старшая сестра, великая княгиня Мария Николаевна, с мужем герцогом Максимилианом Лихтенбергским. Я его видела впервые и впечатлилась, каким он был красавцем. Император пришел на обед с немолодым уже мужчиной в штатском мундире тайного советника. Оказалось, что это и есть министр народного просвещения граф Сергей Семенович Уваров. Отец сдержал слово, устроив мне встречу с министром, а вот я так и не успела переговорить с Пылиным. Извинилась и вышла в коридор, нашла телефон и позвонила инженеру. Сказала ему, что меня назначают директором департамента по радиовещанию, попросила незамедлительно приехать, тот пообещал и уже через час был во дворце. К тому времени уже все отобедали, перешли к чаепитию. Император пригласил меня и Уварова пересесть за отдельный столик ближе к окну. Приказал принести туда отдельный самовар. Я сказала, что сейчас должен подъехать инженер Пылин. Николай Павлович подозвал адъютанта, распорядился встретить инженера и привести его немедленно сюда. Потом была многочасовая беседа вчетвером. Я, император, Пылин и Уваров. Из столовой уже давно все разошлись, остались только мы. Обсудили организацию работы департамента и студии, необходимые кадры и предполагаемые программы. Для студии император предложил несколько комнат в левом крыле Александровского дворца. Это на летний период. Когда переедем в Санкт-Петербург, то надо подумать, где лучше будет эту студию разместить. Пылин рассказал о планах радиофикации столицы, а потом и всей страны в течение ближайших лет. Уже организовано акционерное товарищество с уставным фондом 1 000 000 рублей. А еще обрадовал, что сделаны большие успехи по передаче изображения на расстояние. Уже через несколько месяцев можно будет разместить в Зимнем, Аничковом и Михайловском дворцах телевизоры, по которым можно будет показывать и очень многое. Так что я к тому времени должна буду обдумать идею телестудии. Я попросила инженера организовать учебу техников по звуку и изображению. После встречи я проводила Пылина до автомобиля и попросила его организовать доставку сюда тех самых электромузыкальных инструментов и человека, который бы помог эти инструменты установить и наладить. Инженер пообещал это сделать завтра с утра. Пока провожала Пылина, меня нашли мои фрейлины, Лиза и Женя, и мы направились смотреть помещения, которые нам выделили под студию. Подобрала себе кабинет с большой приемной, комнаты для журналистов, техработников, бухгалтерии. Вызвали чиновника из управления двора и приказали ему, чтобы за 2 дня была оборудована комната звукозаписи и расставлена мебель согласно схемы, которую мы тут же набросали. Подошло время вечернего чаепития, где император меня снова упросил исполнить несколько песен. А после этого я закрылась в своей спальне с 2 фрейлинами, и мы долго обсуждали наши перспективы. Радиовещание, подготовка к концерту и к балу. Потом подвели итоги дня. Многое сделать я так и не успела. На репетицию людей не собрала, своих скрипача и балалаечников с поезда так и не разыскала. Набросала в блокнотик, что нужно сделать завтра. Один – встретить машину от Пылина и разгрузить электроинструменты. Два – собрать своих музыкантов на репетицию. Три – разыскать своих скрипача и балалаечников, узнать, как и где их поселили. Четыре – узнать о том, когда китайский театр будет готов к концерту. 5. Смотреть за ходом работ в студии. 6. Договориться о времени занятий с хореографом и церемониймейстером. 7. Заказать таблички на двери в студию. Директор департамента радиовещания Великая княжна Александра Николаевна Романова, приемная, студия звукозаписи и эфира, бухгалтерия, журналисты и другие. 8. Дать объявление о наборе журналистов, о прослушивании для отбора дикторов. Отпустила женю и Лизу отдыхать. Поговорила с ними о напряженном графике работы. Предложила, чтобы они работали по очереди, через день, или, например, по 3 дня. 3 дня работа, 3 дня отдых. Потом позвонила Пушкину. «Добрый вечер, Александр Сергеевич. Извините, уже поздно, не разбудила вас. Здравия желаю вам, Александра Николаевна. Нет, я не сплю, сию минуту пишу путевые заметки. А я сегодня высочайшим указом назначена директором департамента радиовещания при Министерстве народного просвещения. Поздравляю от всей души. И чем же вы будете заниматься на этой должности? О, это будет грандиознейший проект, очень интересный и захватывающий. Приезжайте завтра в Царскосельский дворец, все расскажу и покажу, возможно, что и вам найдется у меня хорошая должность. Я сейчас подыскиваю кадры для своего департамента. Можете мне порекомендовать кого-то из своих друзей-журналистов или писателей. Давайте я завтра подъеду и мы вместе все обсудим. Как дела дома? Как детишки? Слава Богу, все нормально. Передавайте от меня привет Наталье Николаевне. Непременно передам. Спокойной ночи. Глава 19. Директор департамента. На следующий день проснулась очень поздно, около полудня. Ваше императорское высочество. В коридоре возле гостиной вас дожидается чиновник. Представился как князь Вяземский. Сказала одна из горничных, одевавшая меня. Лампа или Лала, вспомнила имена этих двух близняшек, которая из них кто не различить, пригласить в гостиную и угостить чаем. Сама же напряженно думала, тот ли это поэт Вяземский, что был другом Пушкина или кто-то другой, и что ему надо от меня. Прислал Пушкин, так у нас с ним об этом уговора не было. Ладно, узнаем. Когда меня наконец-то одели по всем тогдашним правилам, очень долго, нудно и непрактично, надо что-то менять, удалять все эти шнуровки и корсеты. Соорудили из моих волос прическу на голове, и я вышла в гостиную, то увидела там средних лет мужчину в очках и с орденом Святой Анны второй степени на шее. Увидел меня, мужчина вскочил, поклонился и представился. Ваше императорское высочество, князь Петр Андреевич Вяземский, действительный статский советник, вице-директор департамента внешней торговли при Министерстве финансов, прислан высочайшим повелением временно исполнять обязанности вице-директора департамента радиовещания. Очень приятно, князь, дала ему поцеловать свою руку. Присаживайтесь, угощайтесь. Прошу присоединиться ко мне и разделить утреннюю трапезу. Заодно и побеседуем о самом важном, что нам предстоит сделать. Я уселась за стол, положила себе на тарелку несколько канапе. Горничная налила из самовара чашку ароматного чая, а я бросила в нее кусочек колотого сахара, помешала позолоченной ложечкой. Сказала Вяземскому, продолжавшему пить свой чай, а я почему-то думала, что вы тот самый князь Вяземский, который поэт, журналист и друг Пушкина. Так это же я и есть, воскликнул князь. Правда, обрадовалась я, а почему же вы тогда служите в таком скучном министерстве? Так вот получилось, пришлось оставить журналистику и податься в чиновники. Ну и как, получается, более чем, даже подменяю директора департамента, когда он отсутствует длительное время. Уже давно был бы директором департамента, если бы не пустая формальность. Какая? Я человек сугубо штатский, а директором департамента внешней торговли может быть только военный, потому что нам подчиняются некоторые пограничные войска. Очень жаль, сочувствую. А ко мне вы надолго? Как только организуем все и наладим, когда буду уверен, что вы, ваше императорское высочество, сможете обойтись без меня. Сейчас допьем чай и пойдем осматривать наши владения. Я вчера уже распорядилась, где и что будем размещать, а вот о вашем кабинете и не подумала. Посмотрим, где ему лучше быть. Кабинет – это не самое главное. Вы лучше прикиньте, какими самыми насущными вопросами мне нужно заняться с сего дня. Думаю, что самый главный вопрос сейчас – это вопрос денежный. Надо найти бухгалтеров. проследить за выделением средств из бюджета, из казны, этого Франции бюджет. Вместе со мной на высочайшей аудиенции у императора сегодня был и министр финансов Егор Францевич Конкрин. Он в курсе, что вашему департаменту деньги следует выделять по первому требованию и в запрашиваемом количестве. Тогда займемся с вами вторым очень важным вопросом – формированием штатов, поисков нужных людей на эти должности, чтобы они начинали работать, а мы только руководили и присматривали за ними. Вчера я договорилась с фрейлинами, что меня они теперь будут сопровождать по одной, по очереди. Сегодня пришла только Женни, зато теперь ежедневно в моей свите будут обязательно двое пажей. И сегодня за пределами гостиной меня ожидали Андрей Ростоцкий и еще один новый мальчик. Он представился как Алексей Орловский. Ребята стерегли в коридоре пухлый портфель Вяземского. Что было в нем, я узнала уже в своем кабинете директора. Когда пришли туда, то были приятно удивлены, что там появилась шикарная мебель, шкафы, письменные столы, кресла и стулья из дорогого гарнитура, новенький кожаный диван. На моем столе золотой или позолоченный письменный прибор с фиолетовыми и красными чернилами, стаканы с гусиными перьями, ножами для заточки перьев и разрезания страниц новых книг, карандашами и кисточками, увесистая и тоже с позолотой пресс-папье. А еще на столе стояли три телефона разных моделей и разного цвета. На позолоченном была табличка «Император», на красном «Правительственный», а черный был вообще без таблички. В общем, все было готово, чтобы хозяйка этого кабинета немедленно приступила к работе, что она незамедлительно и сделала. Уселась в свое кресло и стала руководить. Усадила рядом с собой князя Вяземского и занялась формированием штатов и составлением штатного расписания, как того хотел князь. Петр Андреевич открыл свой пухленький портфель, который оставили, прежде чем уйти в приемную, пажи. В портфеле оказались образцы многих бумаг, канцелярская бюрократия с основного места работы Вяземского. По этим бумагам мы быстренько набросали штаты и стали думать, кого и куда нам взять из имеющихся вокруг кадров. Я предложила князю пройтись со мной по всем нашим комнатам и кабинетам, чтобы он был в курсе, где кого размещать, заодно подыскать ему помещение под личный кабинет. Вышли в приемную. Сидевшие пажи и фрейлина вскочили. Пажи сидели на стульях у стены, а Женя – за столом секретаря. Поднялся со стула еще и кучерявый блондин средних лет в голубом комбинезоне. Поклонился. «Ваше императорское высочество, к вам посетитель». Женни взглядом указала на этого блондина. «Руководитель работ от телерадиокомпании Владислав Брюховецкий. Подойдите ко мне, Владислав, чего вы хотели?» «Ваше императорское высочество, осмелюсь доложить, что основные работы по оборудованию кабинетов мы выполнили, вместе с рабочими из дворцового управления. Пойдемте, посмотрим. Мы как раз для этого вышли». То, что они успели сделать за вчерашний вечер и за утро, заслуживает похвалы. Хотя, я узнала, здесь были и руководили работами и министр двора, и инженер Пылин, и даже сам император. Шикарная студия звукозаписи и эфира со звукоизолированными стенами и окнами в операторскую. В операторской сидели два парня. Один из них представился звукооператором Иваном Громовым, а второй – ассистентом оператора Никитой Козловым. Я приказала Жене взять на заметку этих парней. Кабинеты, оборудованные всей необходимой мебелью, стояли пустые. Комнаты для репетиций были тоже со звукоизоляцией. Особенно меня поразила комната для репетиций вокально-инструментального ансамбля, где уже стояли и лежали электромузыкальные инструменты, привезенные из подвала Пылина, и где тоже сидел человек, которого Пылин назначил обслуживать инструменты. Его звали Савелий Камов. Женя его тоже записала в блокнот. «Владислав, хочу спросить, вас прислали только на день для руководства работ по оборудованию или вы будете работать здесь постоянно?» «Я буду находиться здесь постоянно, но числиться не у вас, ваше императорское высочество, а в своей компании, там же буду получать и жалование. Точнее, я уже давно там работаю и получаю жалование. Через меня вы будете решать технические вопросы по оборудованию. В таком случае вам тоже необходимо предоставить кабинет. Я уже присмотрел себе. А еще на днях привезем и оборудуем селекторную связь по департаменту. Хочу, чтобы вы постоянно держали на контроле, сколько абонентов у нас подключено и где, информировали о новых подключениях. Завтра утром принесете мне список абонентов. Слушаюсь, ваше императорское высочество, Петр Андреевич. А вы присмотрели себе кабинет? Пока нет. Я думаю, что надо бухгалтерию перевести в другой кабинет, а здесь разместить ваш. Надо спросить у архитектора, Можно ли отсюда пробить дверь в мою приемную? Нужно, чтобы в мое отсутствие посетителей принимали в вашем кабинете. Сегодня же обратитесь в дворовое хозяйство, пусть пришлют архитектора. Можно позвонить по телефону, я это сделаю. Сначала думала, что обязанности секретаря у меня будет выполнять одна из фрейлин. Но теперь понимаю, что секретарем должна быть девушка не из дворца. Фрейлины должны быть со мной, а секретарь должен весь день находиться у меня в приемной, даже если не будет меня на месте несколько месяцев. Ах, чуть не забыла. Петр Андреевич, как работник Министерства финансов займитесь сегодня же поиском толковых главного бухгалтера, бухгалтера и кассира. Может, кого-то нужно переманить, а, может, кто-то сейчас остался не у дел, безработный, или, в крайнем случае, найти таких, кто вышел на пенсию, но хочет еще поработать. Обязательно займусь, ваше императорское высочество. Как бывший журналист, что бы вы рекомендовали мне относительно журналистов для работы в нашей студии? Я бы для начала обзвонил редакторов всех петербургских газет и попросил прислать по одному-два лучших журналиста, а потом бы не спеша искал таких, которые нужны. Вот и займитесь этим в ближайшие 2-3 дня, а я займусь поиском дикторов с хорошим голосом. Возможно, надо поискать среди актеров в столичных театрах. Я бы хотела найти юные дарования среди студентов, выпускников гимназии и институтов благородных девиц. Хочу устроить конкурс. Для этого надо дать объявление в газеты и на тумбы, а также собрать конкурсную комиссию, в основном из филологов и писателей. Председателем комиссии буду я, заместителем – вы. В комиссию пригласить Александра Сергеевича Пушкина, Сергея Семеновича Уварова, как филолога, кого-то еще, предлагайте. Мне кажется, что я лучше не буду в этой комиссии, потому что кому-то из нас надо заниматься другими текущими делами. Давайте замом назначим Пушкина или Уварова. Могу порекомендовать в комиссию своего зятя, он тоже писатель, но начинающий, написал уже 2 романа. Приглашаю вас, ваше императорское высочество, сегодня ко мне на обед, там я вас познакомлю. Хорошо, согласна. Во сколько мне подъехать? Поедем вместе, где-то в 4 выйдем. А сейчас позвольте откланяться, пойду звонить по газетам и по бухгалтерам, и заниматься своим кабинетом. Ступайте, только скажите, как зовут вашего зятя? Он сын камергера графа Валуева, Петр Александрович Валуев. Валуев, Валуев, знакомая фамилия? Где-то ее уже слышала. Притом не только здесь, а еще и в той жизни. Ах, этот распис разгильдяев входит в кружок 16, тайную оппозиционную группу аристократической молодежи. Опасные ребята. Один Михаил Юрьевич Лермонтов чего стоит. А еще кроме Валуева там околачивались Гагарины, Голицын, Фридрикс, Шувалов, Столыпин. Так, кажется, было написано в досье, которое мне присылал Пылин в Москву. А Валуев должен стать в будущем премьер-министром и министром внутренних дел. Почему я запомнила его из той жизни? А потому что жила на Украине, на Донбассе, там в школах вдалбливали, что Валуев – один из самых злейших врагов украизма, автор знаменитой цитаты. Никакого украинского языка не было, нет и быть не может. Украинский язык – это испорченный польский. Приказала жене сидеть в приемной и никого ко мне не пускать, а сама зашла, уселась в свое кресло и попросила телефонистку соединить меня с имением Пылина. Подумала, что надо бы напрячь инженера, а может, проще и лучше Владислава Брюховецкого, провести мне прямой телефон с Пылиным, такой, как с императором. Пылина на месте не оказалось, трубку взял Виктор Владимирович Якутин. Это, если помните, тот самый попаданец в тело 8-летнего мальчика, хотя в том мире ему было целых 62. Детский мальчишеский голосок спросил меня, что мне нужно. Я ответила, что срочно нужно досье на Валуева Петра Александровича и его семью. Продиктуйте мне, пожалуйста, по телефону, а потом пришлете в бумажном варианте. Слушайте. Валуев Петр Александрович родился в 1814 году, умер в 1890, сейчас ему 26 лет, граф, в будущем действительный тайный советник, министр внутренних дел, председатель кабинета министров, почетный член Петербургской академии, написал несколько романов. С 16 лет на государственной службе, коллежский регистратор, 14 класс, в канцелярии генерал-губернатора Москвы. С 1834, камер-юнкер, сейчас служит во втором отделении собственной его императорского величества канцелярии, где под руководством Спиранского занимается кодификацией законов империи. В 1838-1839 годах состоял в тайном оппозиционном кружке аристократической молодежи кружок 16. Женат с 1836 года по любви на княжне Марии Петровне Вяземской, 1813-1849, которой сейчас 27 лет. Светская львица, в середине 1940-х годов открыто состояла в связи с графом А. Строгановым, за что последний был сослан на Кавказ, умерла от холеры в эпидемию. Дети, дочь и два сына. Елизавета Петровна, 1837-1916, сейчас ей 3 годика, крестница императора Николая Павловича и камерфрейлины Екатерины Петровны Валуевой. Петр Петрович, 1839-1886. Александр Петрович, 1841-1864, поручик, умер от чахотки. Сведения об отце и деде надо говорить? Нет, не надо. Спасибо, вы мне очень помогли. На обеде у Вяземского, кроме самого князя и его супруги Веры Федоровны Вяземской, урожденной княжны Гагариной, зятя и дочери присутствовал также Александр Сергеевич Пушкин, приехавший вслед за нами. Он ведь вчера обещал приехать ко мне, но уже не застал, кинулся вдогонку. За столом также были баронесса Женни фон Вестфален, моя фрейлина, и двое моих пажей. За чаем мы с Петром Андреевичем рассказывали, в первую очередь Пушкину и Валуеву о нашем департаменте, о предстоящем конкурсе дикторов и участии Пушкина и Валуева в комиссии по отбору претендентов. Уловив момент, переговорила с Валуевым с глазу на глаз. Сказала, что знаю об его участии в тайном обществе отличной разведки, попросила немедленно бросить эту затею, пока о ней не узнал император. Граф побледнел, но согласился со мною. Я же пообещала ему свое покровительство, вхождение в комиссию по отбору и дальнейшее сотрудничество на радио. Затем мне позвонила мамочка. Ее императорское величество и здесь меня нашла. Она была очень недовольна. Нужно было явиться к ней на примерку платьев, а также я сегодня совсем не занималась ни танцами, ни церемониями. Сказала, что сегодня у меня был сумасшедший день, я постараюсь завтра исправиться. Пообещала также приехать к вечернему семейному чаепитию. Уезжая от Вяземских, я переговорила с ним о завтрашнем дне, какие самые важные дела нас ожидают в департаменте, на что следует обратить внимание в первую очередь. Решила, что завтра попробую провести первый сеанс вещания. Купим утренние газеты, я прочитаю самые важные новости из них. Потом включу музыкальные записи с плеера. После чего расскажу о нашей радиостудии и о ходе радиофикации в столице и пригородных резиденциях, селах и городах. А на вечернем чаепитии меня в этот день даже и не просили что-нибудь исполнить из своего репертуара. Я поблагодарила папочку за заботу обо мне, за его личное участие в оборудовании моего департамента. Рассказала о важнейших событиях этого тяжелого дня, объяснила, почему оказалась вдруг у Вяземских. Император обрадовал меня, что китайский театр к моему концерту готов, и мне предстоит назначить дату проведения этого концерта, чтобы напечатать пригласительный билет. А императрица выдала мне довольно нетонкую пачку пригласительных билетов на бал, на среду, чтобы я раздала их среди своих людей. Далее мы подробно обсуждали этот бал и мое участие в нем, как впервые попавший на бал. Первый танец я буду танцевать с папа, второй – с цесаревичем Александром. Третий взял на себя присутствующий на этом чаепитии Максимилиан Лихтенбергский, муж моей сестры Марии. Далее мне предстоит подумать, кого буду приглашать или кто изъявит желание. Все это записывается в специальный блокнотик, который затем буду хранить как дорогую реликвию. Воспоминание о своем первом придворном бале. Глава 20. День радио. На следующий день планировала начать регулярное радиовещание. До этого радиоточками пользовались только для некоторых объявлений, и то не каждый день. Я же планировала целый спектр передач, от трансляций богослужений до тематических авторских программ. Набросала свою вступительную речь, переговорила со своим духовником, протоиереем Василием Борисовичем Баженовым, чтобы тот подумал, какую службу можно отслужить по радио по случаю его открытия. Все планы чуть было не рухнули по весьма неожиданной причине. Когда мы с Ольгой возвратились в свои покои, то внезапно обнаружили тихо сидевших там, как мышки, своих кузин, Машу и Лизу. «Матушка отпустила нас с ночевкой к вам», сказала великая княжна Мария Михайловна, а мы решили сделать сюрприз, чтобы о нашем приезде почти никто не знал. Не хотели портить ваше вечернее чаепитие. Приехали почти инкогнито, всего с двумя служанками, они где-то у ваших горничных сейчас, очень приятно видеть вас», — обняла и поцеловала и одну, и вторую кузину, а затем это же сделала и Ольга. «На самом деле мне было не так уж и приятно, потому что все мои мысли заняты были предстоящей презентацией радио, но куда денешься?» Хотя дальнейшие слова Марии немного подняли настроение. «Посмотрите, что мы вам привезли». И она указала на стоящую в углу корзину, покрытую холстиной, под которой угадывались горлышки шампанского или другого вина. «Вообще-то подростковый алкоголизм – это зло. В том, моем прошлом мире, родителям таких девчонок здорово бы прилетело, возможно, даже вызвали бы их на комиссию по делам несовершеннолетних для лишения родительских прав. Мне стало ужасно смешно, когда представила себе Николая Павловича и Александру Федоровну, стоявших с опущенными головами перед такой комиссией. Но здесь, в этом мире и в эти времена совершенно другие нравы. Вспомнилась вечеринка у Сыромятниковых, где пили цимлянское. А еще я очень удивилась, когда узнала, что воспитанницам Института благородных девиц по праздникам положено за обедом выдавать по чарке вина, независимо от возраста. Хотя в царской и великокняжеских семьях подросткам вина за столом не наливали, но мы иногда находили способы оторваться. Как вот сейчас, кузины ехали в гости и приказали слугам собрать корзину провизии. Какое дело слугам, кому там, в гостях, предназначено это вино? Я смутно помню, до которого времени мы вчетвером гудели, потом еще решили петь песни под гитару. Помню, что приходила горничная и попросила петь и играть потише, иначе скоро весь дворец разбудим. И я стала играть тише, а петь стали полушепотом. Проснулись все вчетвером в одной постели, одетые, спали в обнимку. В общем, утром мы были никакие. Завтракали с государыней. Глядя на наши опухшие морд лица, ее императорское величество обеспокоилось. Уж не заболели ли ее дочери в очередной раз? А еще удивилась, откуда появились Мария Михайловна и Елизавета Михайловна. Мы поспешили заверить императрицу, что все нормально, просто поздно легли спать и не выспались. Император, который обычно встает намного раньше всех, к завтраку не явился, но прислал адъютанта сказать, чтобы я после завтрака изволила прийти в его кабинет. Я ничего не подозревала, даже обрадовалась, думая, что будет разговор о сегодняшней презентации и его выступлении на радио. Все оказалось намного печальнее. Отец встретил меня неприветливо, видно было, что он очень злой, даже не предложил мне присесть. Ошарашил меня словами: «Наслышан, наслышан о вчерашней вашей вечеринке. Всю ночь не давали никому во дворце уснуть. Что за похабные песни ты пела? Это тоже ты их сочинила, обычные песни?» Я пожала плечами. Император заглянул в бумажку, лежащую перед ним на столе. «Что это за слова такие? Честная, я католичка. Хочешь, чтобы православный священник епитимию на тебя наложил или отлучил от церкви? Тогда дорога тебе прямо в монастырь». Стою, молчу, опустив голову, и думаю о том, какая тварь написал этот донос. А это отец поднес листок ближе к глазам. Снова: «Мама, я курю». «Ты что, курить начала? А ну подойди, дыхни мне». Я покраснела и поняла, что это провал. «Я то не курила, но запах. Ах, она еще и пьет!» — воскликнул Николай Павлович. «От тебя перегаром несет за версту, как от кабацкой девки. Где брали вино? Кто дал?» «Ладно, сам разберусь, ничего я не курила». Пыталась выразить возмущение и оправдаться. «А песни эти шуточные, в них наоборот высмеиваются и католики, и курящие. Я вам потом их спою, и вы услышите, что в них нет ничего такого. Хттпсм. Ваенга Елена. Курю. Хттпсм. Владимир Высоцкий. Про любовь в эпоху Возрождения. Я сам, дочка, никогда не курила и не люблю, чтобы кто-то курил из окружающих. Не переношу табачного дыма и отучил курить своих министров и придворных. Я тебе верю, ты не курила, иначе я бы сразу почуял запах. А вот пить тоже нехорошо, в твоем-то возрасте не буду. А сегодня приглашаю вас на открытие радио, часам к 12 приду, и обязательно выступлю». Хотя настроение упало хуже некуда, но я все же взяла себя в руки и принялась заниматься делами. По случаю важного дня сегодня меня сопровождали обе мои фрейлины. Я рано обрадовалась, что Ольга и кузины отстанут от меня и не будут мешать. Все три сестры поджидали меня возле кабинета императора вместе с фрейлинами, моими и Ольгиными. Я попыталась от них отвязаться, сказала, что у меня полно работы, но меня упросили хотя бы быть моими сопровождающими. Так толпой и завалили в мой департамент, а там в коридорах уже было много народу. Кто были эти господа, мне предстояло выяснить. Перед нами расступились, и мы прошествовали в мой кабинет. Из своего кабинета, заслышав шум, выглянул Вяземский. Поцеловал ручки всем великим княжнам по очереди, начиная с Ольги, по старшинству. Сказал: «Я пригласил сегодня редакторов важнейших столичных газет и по одному репортеру от каждого издания отлично». Ответила: «А я попросила своего духовника Баженова провести вначале по радио церковную службу и осветить начинание. Возможно, надо было бы на это дело мобилизовать кого-то посолиднее, какого-нибудь митрополита, но, думаю, и так сойдет. А еще обещал подойти и сам государь Брюховецкий заверил, что к 12 часам все будет готово к началу передачи. Звукооператор и все остальные на месте. Я уже вызывал его к себе. Вяземский обрадовал меня, что все идет по плану. Первый начну я, потом молитвы, после чего, возможно, дадим слово императору, а потом уже, возможно, пустим музыку, песни и романсы, спою или включим звукозаписи. А кто все эти господа, собравшиеся в коридоре? А это как раз те самые приглашенные редакторы и сотрудники ведущих петербургских газет. Хорошо, соберите их в зале заседаний, поговорим. А в зале заседаний спустя полчаса людей собралось столько, что не только все стулья были заняты. Много журналистов стояло под стенками, хотя в эти времена их не называли журналистами. Они были сотрудниками редакций, репортерами. Журналисты здесь, оказывается, это те чиновники или офицеры, которые отвечают в штабах и ведомствах за ведение всяких журналов и списков. Подумала, что мне тоже в моем департаменте нужны будут такие журналисты. В ходе скоротечного заседания я познакомилась с редакторами газет и журналов, хотя запомнила только двух, самых значимых. Это редактор Санкт-Петербургских ведомостей А.Н. Очкин, а также основатель и редактор Русского инвалида П.П. Пизаревиус. Решили, что сегодня каждый редактор выступит по радио, расскажет о своем издании, типа рекламы его, а также о некоторых интересных материалах в сегодняшнем номере. А репортеров озадачило, чтобы придумали, с чем интересным они могли бы выступить сегодня и в последующие дни. Рассказал о политике в отношении рекламы. Принимая рекламные объявления у себя в редакциях, сотрудники могут порекомендовать рекламодателям, чтобы их реклама звучала и по радио, причем разов 5 в течение дня. Тариф временный, 60 рублей за минуту рекламы. Это вызвало гул и шушуканье среди присутствующих, а Пизаревиус выразил сомнение, что никто не захочет рекламировать на радио за такие большие деньги. Я ответила: посмотрим, может, еще и повышать тариф придется, когда будет слишком много объявлений. Это не на бумаге, здесь время ограничено. Когда вышли из зала заседаний, я попросила Ольгу и других великих княжон пойти где-нибудь прогуляться, потому что мне необходимо побыть одной перед важным выступлением. Закрылась у себя в кабинете, даже своих фрейлин оставила за дверью, в приемной, приказала никого не упускать. Положила перед собой лист бумаги и стала на нем сверкать каракули и разрисовывать кляксы, при этом усиленно думая. Мне очень не нравилось, что начинаю новый проект экспромтом, без должной подготовки и тщательного продумывания всех мелочей. С другой стороны, здесь еще никто не делал подобного, так что сравнивать ни с чем. Быстренько набросала свою вступительную речь, а потом задумалась над дальнейшей программой. Конечно же, вслед за мной надо дать слово священнику, а потом, если получится, императору. Следом за императором спою песню о России. Недавно репетировала прекрасную песню, которую в будущем исполнили две девушки с Донбасса. Песня называется «Есть на земле большая страна», HTTPSM. Надо кого-то из сестер или фрейлин готовить дикторами, а сегодня попробовать, испытать всех возможных. Пускай по очереди объявляют следующую передачу, а следующий будет краткий выпуск последних новостей на основе ежедневных газет. Поручить кому-то, скорее всего главным редакторам, этот выпуск подготовить. Потом, как уже обсуждалось, выступления главных редакторов о своих изданиях. После выпуска новостей и между выступлениями каждого редактора, под гитару по одной своей песне. А в заключение сегодняшней программы, поэты и их поклонники читают стихи. Пушкин, Вяземский, Жуковский, великие княжны, фрейлины. Заключительное мое выступление, анонс на завтра. И все. Надо спланировать передачи на неделю и публиковать программы передач в газетах, но это потом. А сейчас, я распахнула двери в свой кабинет и выглянула в приемную. Сидевший там же мне сказала позвать Вяземского и найти, пригласить в мой кабинет великих княжон, не надо было их далеко погонять. Петру Андреевичу показала план сегодняшних передач, озадачила проверить всех выступающих, найти Пушкина, Жуковского, кого-то еще из поэтов, отправила выполнять, а сама встретила великих княжон и усадила их за стол, пояснила ситуацию с дикторами и декламацией стихотворений. Оля выбрала у Пушкина отрывок «Под голубыми небесами», Маша у Лермонтова «Бородино», а ее сестра Лиза – стихотворение П.А. Вяземского. Другая Лиза, фрейлина Карамзина, решила прочитать отрывок из поэмы В.А. Жуковского «Светлана». Попросила каждую взять ручку и написать текст своего стихотворения, чтобы потом его читать с листка и не сбиться, а сама тем временем подредактировала песни, которые намечала сегодня исполнить. За этим занятием и застал нас папенька, заглянувший в мой кабинет. Я усадила его в свое начальственное кресло и мы продолжили подготовку, а император молча наблюдал. «Ваше императорское величество», — обратилась к нему официальным тоном, — «изволите ли выступить сегодня по радио непременно? А вы заготовили текст выступления или будете говорить экспромтом? Мне не нужен текст, я сам скажу, что должен. Тогда я начинаю, передаю слово священнику, а после него объявляю вас, Лизонька Карамзина. А вас я попрошу пойти выяснить, пришел ли батюшка Баженов, готов ли он выступать и на сколько минут у него запланирована служба». Без четверти 12 я, священник и император уже сидели в звукоизолированной комнате в наушниках и с волнением ждали полудня. Первый выход в эфир, несмотря на плохую подготовленность, прошел великолепно. Мое вступительное слово, проповедь священника и выступление императора сменились импровизацией песен под гитару и рояль, которые чередовались с выступлением редакторов газет и журналов, других сотрудников редакций. Мои сестры и фрейлины прочитали популярные стихи известных поэтов, а вместе с ними выступили и сами поэты. Пушкин, Жуковский, Вяземский. Более 6 часов длилась передача. Наконец, я объявила, что сегодняшнее радиовещание подошло к концу, о следующем выходе в эфир будет сообщено позже. Я также попросила радиослушателей писать нам письма. Указала адрес: Царское село, Екатерининский дворец, радио. Просила поделиться мнением, понравилась ли наша передача, что понравилось, а что нет, чтобы слушатели хотели еще услышать, в какое время дня удобнее всего проводить передачи. Предложила рано утром и поздно вечером, чтобы они не мешали работать тем, кто на гражданской или военной службе, а также работает на фабриках, заводах, в магазинах и так далее. На выходе из студии меня ждали их императорские величества и много другого народу. Николай Павлович вручил мне пышный букет роз, а Александра Федоровна нежно обняла меня, поцеловала и шепнула, что надо немедленно сменить платье, ибо сейчас все идут на большой банкет по случаю первого радиовещания, а ведь и правда это важное историческое событие, я как-то и не подумала. Банкет приготовили на несколько сот персон. Царская семья, как и положено, сидела за отдельным столом. За другими большими столами рядом расположились придворные и аристократы. В соседнем зале были накрыты столы для незнатных, газетной братьи, купцов и прочих. Во время банкета провозглашались тосты за императора, за меня, за тех, кто придумал и построил это чудо, радио, за тех, кто выступал. Особенно приятно было слышать о том, что в столице, у уличных громкоговорителей собралось огромное количество народа и все остались очень довольны. Хотя раздавались голоса, что в это время в городе замерло все движение, ничего не работало. А еще лично мне данное мероприятие было омрачено тем, что император распорядился и строго следил, чтобы мне не наливали ни капли шампанского, вообще никакого вина. Такая досада. А еще мне во время банкета позвонил инженер Пылин, его почему-то не пригласили на мероприятие, и сообщил, что после нашей передачи массово начали поступать заявки от петербуржцев на установку в их домах и квартирах радиоточек. Даже из Москвы и других городов звонили, спрашивали, можно ли к ним провести радио. Таким образом, радиофикация Российской империи стала развиваться бурными темпами. И я не прогадала, что возглавила департамент радиовещания. А шампанского в этот вечер мне все же удалось попить в волю, благодаря своей сестричке Оле. Та приказала своим фрейлинами любой ценой достать и тайно доставить в ее спальню несколько бутылок. Поэтому перед сном Оля позвала меня к себе и показала на стоящую в углу за секретом деревянную бодейку со льдом, из которого торчали два горлышка мадам Клико. Тут уж мы позволили себе снова оторваться по полной. А что, царевны разве не люди? Тем более, что этот день был прежде всего триумфом моим, а не кого-то еще. Да и Оля мне здорово помогла. Мы далеко за полночь анализировали первую радиопередачу, обсуждали дальнейшую деятельность. Я предложила сестрице попробовать себя в роли диктора, а также редактора. Долго размышляли о грядущих новых радиопередачах. Я вспоминала, какие бывали передачи для детей, для милых дам, для гимназистов, студентов, институток. Ольга, в том числе и от шампанского, ударившего в голову, была в полном восторге от открывающихся возможностей. Глава 21. Репетиции, совещания, уроки. Дорогомышский. На службу в свой департамент я приходила каждый день, но обычно бывала там недолго, пару часов. Главной моей заботой в последующие дни являлось налаживание регулярного радиовещания. На планерке в департаменте мы решили, что передачи будут дважды в день. Утром в 7 часов диктор читал 15-минутный обзор свежих новостей, а вечером, тоже в 7 звучал более подробный обзор событий, обзор прессы, российской и зарубежной, а после небольшой концерт или литературное чтение. Программ передач мы не планировали, обычно передачи придумывали на ходу. Кроме моих песен, в записи звучали также арии из опер, выступления пианистов и других музыкантов. Записали выступления симфонического и духовых оркестров. Вяземский привлек к подготовке передач директора императорских театров А.М. Гедеонова, капельмейстера Катерина Коваса, ведущих артистов императорских театров. Моя работа в департаменте заключалась в выслушивании докладов П.А. Вяземского и утверждении будущих передач. Кроме того, нам доставлялись все петербургские и московские газеты, журналы, их я тоже просматривала. А еще одной проблемой стали письма радиослушателей. Их привозили ежедневно по несколько мешков и сначала складывали у меня в кабинете, в углу. Пришлось срочно создавать отдел писем и связи со слушателями. Я высказала пожелание, чтобы на каждое письмо писали ответ, но это не всегда получалось. Однажды, уже собираясь уходить, я заглянула в кабинет к П.А. Вяземскому. Моя фрейлина жене и двое дежурных пажей, дежуривших в приемной, уже приготовились меня сопровождать. В кабинете у Вяземского сидел молодой, симпатичный чиновник, титулярный советник. Когда, увидев меня, он вскочил, то оказался весьма низенького роста. Вяземский представил своего гостя. «Ваше императорское высочество, это титулярный советник Дорогомышский, чиновник дворцового контроля, пришел с ревизией. А кем вам приходится?» – спросила. «Александр Сергеевич Дорогомышский, композитор». Помнила из прошлой жизни, что композитор, несостоявшийся гений, тоже жил где-то в это время. «А вы разве не знаете, ваше императорское высочество?» – рассмеялся Петр Андреевич, а молодой человек густо покраснел. «Вот он перед вами, собственной персоной. На всех придворных балах вот уже года три исполняют его две мазурки и вальс. Это возмутительно. Такие таланты у нас занимаются всякими фискальными делами. Сегодня же перевести Александра Сергеевича в наш департамент и назначить жалование в два раза выше. Учредить должность музыкального редактора радиовещания. Слушаюсь, ваше императорское высочество. А вас, Александр Сергеевич, жду завтра к 10 часам в своем кабинете. Поговорим о вашем творчестве, ваших грядущих задачах и обязанностях. А сегодня вечером без четверти 6, будьте любезны, подойдите в коридор, к моим покоям, передайте кому-нибудь из моих пажей или фрейлин, что явились. Вы будете мне нужны для одного важного дела. Просто вечером, после традиционного семейного чаепития, намечались музыкальные посиделки, а я хотела на них представить императору и родным этого несостоявшегося в моем прошлом мире гения. Даже песню вспомнила по такому случаю. А он мне нравится из репертуара незабываемой Анны Герман. Премного вам благодарен, ваше императорское высочество. Но я его уже не слушала. Вернулась в свой кабинет и позвонила министру двора Петру Михайловичу Волконскому. Тот оказался на месте. «Я вас слушаю, ваше императорское высочество. Петр Михайлович, будьте любезны. В вашей конторе работает титулярный советник Дорогомышский. Я бы хотела его у вас украсть. Он талантливый композитор. Его вальсы и мазурки исполняются на всех придворных балах. Хочу дать ему работу, связанную с музыкой. Мне, конечно, жалко его отдавать. Знаю его как очень усердного и аккуратного чиновника, но раз уж так надо, то пожалуйста». премного вам благодарна и довольна тем, что мы смогли договориться, не пришлось вмешивать в это дело императора, у него и так дел не в проворот. А еще попрошу вас посодействовать досрочному присвоению Доргомышскому очередного чина коллежского ассессора и награждению орденом хотя бы Станислава 4 степени. Это было бы справедливо за его безупречную деятельность в вашем министерстве. Согласен, ваше императорское высочество. Сегодня же представлю. Пока звонила, обнаружила у себя на столе то, о чем упоминал Вяземский, штатное расписание департамента со списками уже заполненных вакансий и свободных еще мест. А также на столе лежала стопка прошений и заявлений, которые я должна была рассмотреть. В основном, это были документы тех, кто просился на работу. Мое внимание привлекла бумага от некоего Белинского Виссариона Григорьевича. Покуда соображала, тот ли это знаменитый критик из отечественных записок, мое сознание, словно ударом молнии, пронзил сигнал об опасности. Вдруг вспомнилось, что как раз в эти годы Белинский болел открытой формой сифилиса, упорно лечился ртутными мазями и ваннами. Для полного счастья не хватало мне еще только заразиться бытовым сифилисом через письмо. Как тогда такой непорочной девице, как я, объяснить источник заражения? А какая слава ожидает великую княжну среди европейских женихов, в высшем свете да и вообще в обществе? С отвращением швырнула бумаженцию далеко от себя. Позвонила в колокольчик. На пороге появилась Женни. Немедля позвать сюда прислугу с водой для омовения рук. Еще и дурацкая привычка у меня из того мира постоянно снимать перчатки. Тем временем почему-то вспомнился мне роман Са, Доргомышского «Титулярный советник», написанный значительно позже, чем эти годы. Я даже сомневаюсь, что автор слов этого романса П. Винберг уже успел родиться в этом мире. Набросала на листочке текст романса. Надо будет напрячь Доргомышского сочинить музыку, предварительно промурлыков ему настоящую мелодию. Интересно, то, что он сейчас сочинит, сильно будет отличаться от классики. Титулярный советник. Слова П. Винберга, музыка А. Доргомышского. Он был титулярный советник. Она, генеральская дочь. Он скромно в любви объяснился. Она прогнала его прочь. Она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник. И пьянствовал целую ночь. И в винном тумане носилась. Пред ним генеральская дочь. Генеральская дочь. Генеральская дочь. А еще у меня возникла дерзкая мысль, как раскрутить Доргомышского в качестве известного композитора. Вспомнила и набросала слова и ноты песни Владимира Шаинского на слова, а он мне нравится из репертуара незабвенной Анны Герман. Вот бы исполнить на сегодняшнем вечернем концерте эту песню, пускай people думает, что у меня с композитором какие-то отношения. Только надо загодя его самого предупредить, а то еще и взаправду в меня втюрится. Потом хлопот не оберешься. Не успела нормально продумать, как явились две фрейлины от императрицы и принялись меня учить этикету, чтобы я не опростоволосилась на своем первом придворном балу. Девчонки представились графиней Апраксиной Лидией Александровной и Гончаровой Александриной Николаевной. Ни одной из них я что-то не помнила, хотя, судя по всему, это были опытные придворные барышни. А Быкова государыня не прислала бы, а с другой стороны, кто-то мне говорил, что штат фрейлину императрицы насчитывает более 200 девиц, хотя из них активно трудится не более двух десятков. Вспомнился огромный фрейлинский коридор в Зимнем дворце, где находились личные апартаменты этих дам. Беседовала со мной в основном Гончарова, а Апраксина только уточняла и поддакивала. А еще они вдвоем изображали различные ситуации, которые могли возникнуть на балу, например, как подходят кавалеры, как надо отвечать им, на что фрейлины, прежде всего, обратили мое внимание. Если я пребываю на бал в окружении фрейлин и прочих дам, особенно старших, то ни в коем случае нельзя оставлять их, мешаться в толпе чужих, незнакомых лиц. За исключением, конечно же, времени, когда со мной танцует кавалер. О кавалерах. Если ко мне будут подходить знакомые и незнакомые мужчины, то они должны спрашивать дозволения представиться мне и рекомендовать себя на танец. Я должна буду соглашаться или найти предлог отказаться. При этом могу показать этому кавалеру свою бальную книжицу, где будут расписаны танцы, с кем я уже согласилась танцевать. Если по книжице у меня остались свободные танцы, то, чтобы отказать, могу сослаться, что неважно себя чувствую, сильно устаю, поэтому не могу танцевать все танцы подряд. Когда меня пригласили, и я принимаю приглашение на танец, то показываю свое согласие небольшим приветливым наклоном головы. При этом не должно быть никаких восторженных фраз типа «я очень рада», «как мне приятно», «как долго я ждала», «для меня это честь». Если я не согласна танцевать, то должна извиниться ласково, решительно и недвусмысленно. А еще я строго должна следить, чтобы не получилось два приглашения на один и тот же танец с разными кавалерами. Я не должна танцевать до изнеможения, до излишнего утомления, потому что мой уставший внешний вид может произвести весьма неприятное впечатление. Не должна также танцевать неохотно и хладнокровно, показывая всем своим видом, будто танцы для меня тяжкая обуза и я ожидаю всей душой, когда же это мучение закончится. Недопустимо также танцевать с напряженной изысканностью, это может вызвать смех у окружающих. Я всегда должна помнить о своем высоком положении в обществе и то, что за каждым моим движением постоянно следят десятки, а то и сотни глаз. Поэтому надо танцевать свободно и натурально, с доброжелательным выражением лица, чтобы присутствующие видели, что танцевать для меня составляет сплошное удовольствие. Если меня никто не пригласил, либо записанный на танец кавалер не явился, то не надо бросать озабоченных и беспокойных взглядов по сторонам, показывая присутствующим свою растерянность и обеспокоенность. Это только привлечет постороннее внимание и сделает меня объектом нездоровых пересудов и разговоров. Если опоздавший кавалер все же изволит подойти, то я не должна высказывать свое недовольство, лучше отреагировать на это веселой шуткой. А еще я не должна в течение всего вечера принимать более одного приглашения от одного и того же кавалера на несколько танцев. Это может нехорошо истолковываться присутствующими на балу сплетницами. В общем, беседа получилась весьма интересная и содержательной. Я велела поставить самовар, и мы еще долго чаевничали с этими милыми барышнями. За чаем как-то зашел разговор о том, как готовиться к придворному балу не великие княжны, а простые фрейлины. Александрина Гончарова, я узнала, между прочим, что она родная сестра жены А.С. Пушкина, и что проживает не во фрейлинском коридоре, а у сестры, подробно рассказала, как она готовится к балу. На каждый бал Александрина заказывает новое платье. Еще требуется на вечер по две пары белых перчаток и атласных туфелек, веера и прочие мелочи. Бальные платья очень дорогие, но не сравнятся по стоимости с придворным платьем, которое является своеобразным мундиром с большим количеством вышивки золотыми нитями. Для этого платья тетушка подарила Александрине отрез самой дорогой ткани, стоимостью 500 рублей серебром. Работа портнихой и вышивальщиц обошлась еще в 900 рублей. Жалование фрейлины составляет 12 тысяч рублей в год. Этого явно не хватает, но Гончаровой часто подкидывает денег бездетная тетушка Екатерина Ивановна Загрижская. А еще Александрина имеет право на часть доходов от семейного имения, в котором живет ее брат. Это 4500 рублей в год, однако брат часто задерживает выплаты, ссылаясь на убытки и неурожай. Поэтому, смеясь, продолжил Александрина, я постоянно плачусь брату в письмах, что еле свожу концы с концами, что мне стыдно перед прачкой, которая насмехается над моим рваным бельем. Только спровадила фрейлин императрицы, как в дверь кабинета просунулась голова жены.